Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 22 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Минобороны НКР опровергает сообщения азербайджанских СМИ. Перед посольством Азербайджана в Вашингтоне проведена акция протеста. Спортивный материал. Азербайджанскому послу запретили въезд в Турцию. Итак, подробности новостей. Сообщение Министерства обороны Азербайджана об уничтожении карабахского беспилотника не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. Армия обороны Арцаха не имеет потерь из числа беспилотников. Что касается опубликованных в азербайджанских СМИ фотографий, то это, очевидно, старые фотографии. Примечательно также, что распространенная Баку дезинформация случайно совпала с региональным визитом сопредседателя Минской группы ОБСЕ, хотя на самом деле это сделано с замыслом. И напоминание вооруженных сил Арцаха, как всегда, имеют все возможности для безопасного и эффективного использования всех видов, имеющихся в их распоряжении беспилотных летательных аппаратов. Заверяем, что как они использовались до сих пор, так в случае необходимости будут применяться и впредь, говорится в сообщении. Экс-премьер-министр НКР, лидер партии «Свободная Родина» Арай Карутюнян заявил, что он покинул пост советника и специального представителя президента НКР по собственной просьбе и начинает более активно работать в партийном строительстве. Об этом Арай Карутюнян написал на своей странице в Facebook. «Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я хочу подчеркнуть, что мое решение не обусловлено какими-либо разногласиями или проблемами с президентом. Кроме того, я выражаю благодарность президенту Саакяну, который с 2007 года более 11 лет служит нашей стране и народу, и на посту премьер-министра и госминистра и советника президента моя миссия была работать и помогать прогрессу нашей страны. Я рад, что сегодня сформирована профессиональная команда, которая способна обеспечить высокие показатели работы правительственной программы. В связи с этим я хочу заявить, что политическая сила, которой я руковожу до конца президентского срока Баку Саакяна, продолжит защищать его политический курс во имя стабильного и мирного развития Республики Арцах, написал Арай Карутюнян. Представители Федерации армянской молодежи провели акцию протеста у посольства Азербайджана в Вашингтоне. Акция была посвящена событиям, произошедшим более 30 лет назад в Сумгаите и других городах Азербайджана. Участники демонстрации держали в руках плакаты с надписями «Арцах – это Армения», «Алиев виновен в военных преступлениях, не бомбите мирных граждан». Многие протестующие требовали от власти Азербайджана признать эти события в Сумгаите, в частности, отказаться от шагов, ведущих к эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта. Как сообщает Армянский национальный комитет США, в акции протеста приняли участие десятки гражданских активистов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сына всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредителя фонда «Азнавур» Николя Азнавура. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Согласно информации, приветствуя гостя, Никол Пашинян в частности отметил: «Надеюсь, ваши дальнейшие планы связаны с Ереваном. По крайней мере, в прессе есть подобные публикации. Надеюсь, что это так, и у нас будет больше возможностей встречаться, интересно разговаривать о ваших планах, о том, что вы планируете сделать, чтобы сохранить наследие Азнавура, в том числе в Армении, а также сделать Армению одним из важнейших центров Шарля Азнавура». В ходе встречи Николя Азнавур рассказал премьер-министру о деятельности и программах фонда «Азнавур». В рамках программ Министерства экологии и природных ресурсов НКР планируется посадить в республике 4000 ореховых деревьев. Работы уже начаты в Аскеранском районе. По словам специалиста компании «Арцахлес» Арамаиса Геваркяна, в местечке Тарнаварз на территории в 1 гектар будет посажено 160 орешин. Место выбрано открытое. Самое главное, что начали посадку вовремя, а весенние дожди будут только на пользу. Уже через 10-12 лет деревья начнут плодоносить. Արված ընտանիքի տնկվելուա, ու չտարտին խնամելուա, դերակը հիմնական ամտրումա, որ ինի անպայմանին բացատներում, գարան հորտանձերևնեն ուժը նպաստելուա, որ գործընթաց ավելի քնա։ 10-12 տարուց նայած դերինքի, ուժը սկսում է բերքտալ։ Смотреть и ухаживать за посаженными ореховыми деревьями будут лесничие. Карен Мангасарян заверяет, что сделают все, чтобы цель была достигнута. В верхней зоне имеется вода, поэтому даже если будет засушливо, с помощью шлангов будут организованы поливные работы. Մուկելան տարապահները իրենք դրելան եշինգի ծառերի պահին հսնվյուրան նպատակի։ Վերևում ասում են է ջուրկա, շլանգավ կշլանը պինինք ստե ջիրինք, ջուրյուվը չինչ էլ է բաբատա, կոզի առաշտայես մինե դրելանա։ Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С 10-дневным визитом в Арцахе находится армянская тяжелоатлетка, мастер спорта, двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира Назик Авдалян. Сегодня министр образования, науки и спорта Нарина Агабалян приняла спортсменку. Министр отметила, что для развития спорта, а также олимпийского вида, ваш яркий пример может послужить толчком к развитию тяжелой атлетики в Арцахе. Ваш пройденный путь показал, что нужно стремиться и достигнуть побед, и уметь преодолевать все трудности. Назик Авдалян отметила, что несколько дней в Арцахе и уже успела провести тренировки с арцахскими детьми. Их немного, но чудесные дети. Надеюсь, что через несколько месяцев смогу приехать и снова тренировать. Միքիչին փոշնել փոխանցել երեխաներին, շատ հրաշալի երեխաներ կան, հուսով եմ էլի արդ կնսերնվի զբաղվել պարապել նրանց հետ։ Մեծ հույս ունեմ, որ մի քանի ամսից նորից կգամ եւ ավելի շատ մարզիկներ կտեսնեմ։ Мы поинтересовались, видит ли она потенциал в наших детях, молодежи. Конечно, есть хорошие ребята. В будущем они могут представить нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Но необходимо увеличить их количество, чтобы набрать сильную команду. Это каюм. Арзик Неркан, Каруган Неркаяснел, Европа и Евашхарин Медьешкирем. Усовым шат клинем, вор Каруган Анкандрутюн Катарел, Евавели уже хим хавакель. Помимо личных качеств спортсмена, целенаправленность, трудолюбие и так далее, необходимо создать для спортсменов условия. Это в первую очередь наличие зала, спортивного снаряжения, соответствующего отношения к спортсмену. И, конечно, наряду со всем этим необходимо иметь высококвалифицированного тренера. На встрече присутствовал заместитель министра Ашот Даниэля. Турция ввела санкции в отношении азербайджанского посла. Последнего обвиняют в том, что он бросает тень на дружественные отношения между Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает агентство Эрмени Хабер АМ. Во время состоявшегося 15 января сего года заседания Организации исламского сотрудничества в Турции посол одной из стран Персидского залива заявил, что один из представителей Министерства иностранных дел Азербайджана явился в их посольство в Баку и сообщил, что якобы Турция готовит заговор против их государства. После заседания представители ответственных органов Азербайджана провели расследование касательно данной темы и выяснили, что один из представителей МИД Азербайджана от имени Азербайджана распространял ложные сведения. Выяснилось также, что чиновника МИД Азербайджана, о котором говорил представитель одной из стран Персидского залива, оказался Эльшат Искендеров. В результате Министерство иностранных дел Турции запретило Искендерову въезд в страну. Завершает наш выпуск информация о погоде. В субботу, 23 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 3, днем 10-15 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.